Читальня. Читает Виталий Торопов. Альфонс Даде. Три маленькие обедни. Две индейки, нафаршированные трюфелями, Григо. Да, ваше преподобие, две великолепные индейки, набитые трюфелями. Уж поверьте мне, я сам помогал их начинять. Кожа на них чуть не лопнула, пока они жарились, так туго она натянута. Иисусе Христе, Матерь Божья, ах, как я люблю трюфели! Подай нарамник, Григо. А кроме индеек, что-то еще видал на кухне? Ой, сколько там всего вкусного! С полудня мы только и знали, что щипали фазанов, удодов, рябчиков, глухарей, перья так и летели. Потом принесли угрей, золотистых карпов и форелей. А большие форели, Григо, вот какие большие, ваше преподобие, большущие! Ах ты, Господи, так их и вижу! Ты налил вина в чашу? Да, ваше преподобие, налил вина в чашу, но, ей-богу, куда этому вину, да вина, которые вы отведаете после литургии? Посмотрели бы в столовой, как сверкают всеми цветами графины полные вина. А серебряная посуда, резные приборы, цветы, канделябры. Ни разу еще не бывало в сочельник такого ужина. Маркиз пригласил всех окрестных сеньоров. За столом вас будет не меньше 40, не считая судьи и нотариуса. Счастливый вы человек, ваше преподобие, что вас пригласили туда. Я только нюхнул этих чудных индеек, а запах трюфелей просто преследует меня, ух! Ну-ну, сын мой, надо остерегаться, как бы не впасть в грех чревоугодия, да еще в ночь под Рождество Христово. Поди, засвети свечи и ударь к литургии, скоро уже полночь, как бы не опоздать». Разговор этот происходил в ночь под Рождество лета Господня 1600 такого-то между его преподобием отцом Балагиром, бывшим настоятелем ордена варновитов, ныне капелланом на службе у сеньоров де Транкелаш, и мальчиком-причутником Григо, или, по крайней мере, тем, кого он почитал за мальчика-причутника, так как, должен вам сказать, что этой ночью дьявол принял детский облик толстощекого причетника, дабы легче ввести достойного пастыря во искушение и натолкнуть его на чудовищный грех чревоугодия. И вот, пока мнимый Григо изо всех сил трезвонил в колокола домовой церкви, капеллан облачался в небольшой ризнице. И уже смутившись духом от всех этих гастрономических описаний, он повторял про себя. «Жареные индейки, золотистые карпы, вот такие форели!» На дворе дул ночной ветер, разнося звон колоколов мало-помалу по склону горы Ванту, на вершине которой высились древние башни замка Тракелаш. Во тьме загорались огоньки, это арендаторы с семьями шли в замок к полуношнице. С пением, группами по 5-6 человек взбирались они по откосу. Впереди отец с фонарем в руке, потом женщины, закутанные в широкие коричневые плащи, под которые прятались дети, и, несмотря на поздний час и холод, эти добрые люди шли бодро, утешаясь мыслью, что когда отойдет служба, они, как это бывало ежегодно, усядутся на кухне за длинными столами. Время от времени на крутом склоне в лунном сиянии поблескивали окна господской кареты, путь которой освещали факелами, дотрусил мол, позванивая бубенцами, и при свете фонарей, прорезающих тьму, арендаторы узнавали судью и отвешивали ему поклоны. Добрый вечер, господин Арнатон! Добрый вечер, дети мои!» Ночь была ясная. Звезды ярче сверкали на морозе. Северный ветер обжигал лицо. Мелкая крупа падала на одежду и, не намочив ее, сыпалась на землю, блюдя традиции рождественских ночей, белых и снежных. Вершину холма венчал замок, конечная цель пути. На сине-черном небе он вырисовывался огромной глыбой с башнями, остроконечными кровлями, колокольней. Множество мигающих огоньков сновало взад и вперед, мелькало в окнах, будто по темному фону здания пробегали искорки, как по пеплу от сожженной бумаги. Надо было пройти подъемный мост и потайной ход, затем, чтобы попасть в часовню, миновать первый двор, запруженный каретами, носилками, полный слуг, ярко освещенный факелами и огнем, пылавшим в кухнях. Слышно было, как в суете приготовлений скрипят вертела, стучат кастрюли, звенит стекло и серебро. Вдыхая теплый пар, пропитанный приятным запахом жареного и замысловатых соусов с пряностями, и арендаторы, и капеллан, и судья, да и все вообще думали: «Ну и поужинаем же мы на славу после полуношницы». Дин-ден-дон, дин-ден-дон. Вот и началась полуношница. Домовая церковь — настоящий собор в миниатюре со стрельчатыми арками, с дубовой резьбой до самого верха стен, убрана коврами. Горят все свечи. А что народу? Какие наряды! Впереди на резных стульях вокруг амвона сидят маркиз де Транкелаж в розовом шелковом кафтане и все приглашенные знатные сеньоры. На скамеечках перед покрытыми бархатом аналоями преклонили колени старая вдовствующая маркиза в парчевой робе огненного цвета и молодая госпожа де Транкелаж в высокой кружевной гофрированной башне на голове по самой последней моде французского двора. Дальше виднелись огромные остроконечные парики и бритые лица судьи Тома Дарнатона и нотариуса Амбруа, одетых в черное, два мрачных пятна среди яркого шелка и штофного атласа. Позади них — упитанные мажордомы, пажи, псари, управители, почтенная экономка Барб с ключами на серебряном кольце у пояса, в отдалении на скамьях — челядь, служанки, арендаторы с семьями, а в самом конце у дверей, робко притворяя и снова закрывая их, жмутся господа поварята, прибежавшие, пока готовятся соуса, ухватить кусочек службы в жаркой от теплящейся свечей церкви, куда они приносят с собой запахи рождественского ужина. Уж не их ли белые колпаки отвлекли внимание церковнослужителя? Нет. Пожалуй, это колокольчик Гаригу. Обезумевший его колокольчик, он с сатанинской яростью звонит у алтаря, словно настойчиво повторяет: «Поспешай! Поспешай! Чем скорее мы кончим, тем скорее сядем за стол!» Словом, как только зазвонит этот проклятый колокольчик, капеллан забывает о службе и думает только об ужине. Он так и представляет себе суетящихся поваров, печи, в которых, как в горне, пылает огонь, пар, подымающийся от приоткрытых кастрюль, а в пару — двух чудесных индеек, начиненных, набитых до отказа, разубранных трюфелями. А то еще чудится ему вереница пажей. Они несут соблазнительно дымящиеся блюда, и вместе с ними он входит в большой зал, уже приготовленный для пира. Ох, искушение! Огромный стол сверкает и ломится от яств. Павлины в перьях, фазаны с растопыренными золотистыми крыльями, графины рубинового цвета, пирамида ярких фруктов в зелени ветвей и чудесные рыбы, о которых говорил Гаригу. Да-да, Гаригу. Рыбы убраны укропом, Чешуя переливается перламутром, словно их только что вынули из воды. В их чудовищные разинутые пасти воткнуты пучки пахучих трав. Капеллан Балагир так живо представил себе все эти прелести, что ему померещилось, будто изумительные яства расставлены перед ним здесь, на расшитой пелене престола. Несколько раз он поймал себя на том, что вместо «Доминус вобискум» произнес «Бенедикта». Если не считать этих незначительных оговорок, достойный пастырь благолепно отправлял службу, не пропуская ни одного возгласа, не забывая ни одного коленопреклонения. И первая обедня прошла довольно чинно. Вы ведь знаете, что под Рождество один и тот же священник должен отслужить три литургии подряд. «Одна с плеч долой», — подумал капеллан со вздохом облегчения. Затем, не теряя ни минуты, он подал знак своему причутнику или тому, кого почитал за своего причутника, и... Дин-дин-дон, дин-дин-дон. Началась вторая обедня, а с нее вместе началось и грехопадение отца Балагера. «Скорей, скорей, поспешай!» — звенел жиденьким голоском колокольчик причетника Горегу. И на этот раз злополучный священнослужитель, поддавшись бесу чревоугодия, набросился на требник и пошел глотать страницу за страницей со всей прожорливостью своего разыгравшегося аппетита. В каком-то неистовстве он опускался на колени, подымался, смазывал крестные знамения, коленопреклонения, сокращал все, чтобы только поскорее окончить. Он едва успевал воздеть руки за Евангелием, едва успевал ударить себя в грудь, как читал конфитер. Он и причетник зачастили на перегонки. Возгласы в попыхах налезали друг на друга. Чтобы не терять времени, священник и причетник почти не открывали рта. Бормотали только первые слоги, и конца слов нельзя было разобрать. «Аремус... мекулба... Они барахтались в латыни так, что только брызги летели, как у сборщиков винограда, когда им некогда, и они наспех давят виноград в чину. «Дон скум!» — восклицал отец Балагер. «Сто-то!» — отвечал Гарригу. А проклятый колокольчик тут как тут так и звенит в самые уши, словно бубенцы, которые подбешивают почтовым лошадям, чтобы они понукали их бежать во всю прыть. Вы понимаете, что при такой гонке малую обедню отслужить недолго? «Ух, две с плеч долой!» — сказал запыхавшийся капеллан. Затем, не передохнув, весь красный и потный, он скатился со ступенек алтаря и... «Дин-дин-дон! Дин-дин-дон!» Началась третья литургия. «Еще немного, и они в столовой!» Но, увы, чем ближе рождественский ужин, тем сильнее нападает на злополучного Балагера яростное нетерпение и чревоугодие. Его мечты приобретают все более осязательный облик. «Золотистые карпы! Жареные индейки!» Тут, совсем близко. Он их трогает. Он их... О, Господи! Блюда дымятся, вино благоухает, а неугомонный колокольчик звенит, болтая язычком. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Куда уж тут быстрее. Отец Балагер и так только шевелит губами, совсем не произносит слов. Остается только надуть Господа Бога и украсть у него полобедни. И он, несчастный, так и делает. Раз вступив на путь соблазна, он сперва пропускает один возглас, потом два, издалекивает головой проскомидии, потом апостольское послание кажется ему слишком длинным, он его не кончает, отбарабанивает Евангелие, минует кредо, не задерживаясь на нем, перемахивает через патер и в припрыжку устремляется к концу обедни. и ни на шаг не отстает от него лукавый Горигу. «Вада ретрус сатанаси!» Вторит ему с поразительным усердием, приподнимает его облачение, перевертывает по несколько страниц за раз, роняет аналой, опрокидывает сосуды и непрестанно звонит в колокольчик все громче и все быстрее. Если б вы видели, какие недоумевающие лица были у всех молящихся! Не разбирая слов, они следят за литургией и подвижением священнослужителя, и вот кто поднимается с колен, кто опускается на колени, кто сидит, а кто стоит. Все моменты этой необычной службы перепутались и сразу отразились в самых различных положениях молящихся. Рождественская звезда, совершающая по небесным стезям свой путь к яслям, бледнеет от ужаса при виде этой путаницы. «Аббат уж очень спешит. Невозможно уследить за ним», — ворчит вдовствующая маркиза, в недоумении покачивая головным убором. Нотариус Арнатон, надев на нос большие очки в стальной оправе, листает молитвенник. «Надо же, черт возьми, поймать, где мы сейчас!» Но в душе все эти добрые люди, предвкушая рождественский ужин, довольны, что аббат служит, как на почтовых. И когда отец Балагер с сияющим лицом поворачивается к пастве и возглашает «Лай, мисса Эст!», вся церковь в один голос отвечает «De gratias» так радостно, с таким воодушевлением, что право можно подумать, будто все уже за столом и поднимают первый заздравный кубок. Пять минут спустя сеньоры, в их числе капеллан, уже сидели за столом в большом зале. В замке, освещенном сверху донизу, стоял гул от песен, криков, смеха и суетни. Его преподобие отец Балагер, воткнув вилку в крылышко рябчика, заливал угрызение совести папским вином и вкусной мясной подливкой. Бедный праведник так плотно покушал и столько выпил, что умер той же ночью от удара, даже не успев раскаяться в своем грехе. Наутро он явился на небеса еще в угаре ночного пира. Представляю вам самим вообразить, каков был прием. «Прочь из глаз моих, недостойный христианин!» — сказал ему Всевышний Судья, владыка всех людей, и грех твой так тяжек, что всей твоей добродетельной жизнью его не искупить. А? Ты украл у меня одну ночную службу. Ну, так ты заплатишь мне за нее 300 литургий, и в рай войдешь, только когда отслужишь в той же церкви 300 рождественских литургий в присутствии всех, кто согрешил вместе с тобой и по твоей вине. Вот вам достоверное предание об отце Балагире, как его рассказывают в стране оливковых деревьев. Замка Транкелаж больше не существует, но церковь все еще стоит на самой вершине горы Ванту среди зеленой дубовой рощицы. Ветер хлопает незапертой дверью, ступени поросли травой, птицы вьют гнезда в углах алтаря и в амбразурах высоких окон, в которых давно повыбиты цветные стекла. Однако ходят слухи, что каждый год под Рождество среди развалин блуждает призрачный огонек, и крестьяне, стекаясь на ночную службу и на рождественский ужин, каждый раз видят, что в этом острове церкви горят под открытым небом невидимые свечи, даже при снеге и на ветру. Смейтесь, сколько душе вашей угодно, но один местный винодел по имени Горик, вне всякого сомнения потомок Горигу, уверял меня, будто раз в сочельник, хватив немножко лишнего, он заблудился в горах неподалеку от Транкелажа, и вот что он увидел. До 11 ничего. Тихо. Темно, ни души. Вдруг в полночь на колокольне зазвонил колокол. Зазвонил слабо, слабо, словно за 10 миль оттуда. И вскоре на дороге, ведущей в гору, Гарик заметил мерцающие огоньки, смутные тени. На церковной паперти послышался шорох шагов, перешептывание. «Добрый вечер, господин Арнатон! Добрый вечер, дети мои!» Когда все вошли, мой винодел, парень не из трусливых, тихонько подошел и заглянул в поломанную дверь. Необычайное зрелище представилось ему. Весь народ, что прошел в церковь, разместился вокруг клироса в развалившемся храме, словно там по-прежнему стояли разряженные в пух и прах крестьяне в ярких куртках, какие носили наши деды, но все молящиеся старые, поблеклые, покрытые пылью, изможденные. Время от времени ночные птицы, хозяева церкви, разбуженные светом, вились вокруг свечей, смутно, как сквозь флер горевших ровным пламенем. Особенно позабавил Гарига один человек в больших стальных очках. Он беспрестанно потрясал высоким черным париком, на котором птица молча хлопала крыльями. У алтаря старичок, ростом с ребенка, стоя на коленях, отчаянно трезвонил колокольчиком без язычка и без голоса, а священник, облаченный в старинную золотую ризу, читал молитвы, в которых нельзя было разобрать ни слова. Но, разумеется, это был отец Балагер, служивший третью малую обедню.